126. Если удастся произвести движение лишь под знаком, это будет очень удачно. Самые большие перестроения происходят незаметно, но лишь следствие покажет, сколько произошло. Так во всем можно видеть движение под знаками. Понятие символа — ничто другое, как напоминание о знаке. Успех целых народов происходит под символом. Считаю, что можно среди самых опасных переходов дойти под высшим знаком.